Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Андреевич, это вы? Говорите. Меня зовут Гришина Светлана Ивановна. И? Ведущий специалист Бюро кредитной безопасности «Росколлектор». Москва, улица Рабочая, дом 93, в районе 2. Звоним по поручению МТС-банка. На 13 октября 2016 года у вас был 5278 рублей 41 копейка. Что с оплатой у вас? В чем причина неоплаты? Объясните, пожалуйста. Почему я вам должен объяснять это? Потому что мы представляем интересы МТС-банка. Почему, на каком основании вы нарушаете договор в одностороннем порядке? Так, вы мне какую-то бумагу отправили, нет? Что... Какую вам бумагу вам отправить? Мы вам не почта, Алексей Андреевич. Какую вам бумагу отправить? Что вы имеете право представлять интересы МТС-банка? На данный момент мы работаем с банком МТС по агентскому договору. Мы не обязаны вам ничего предоставлять. У вас есть договор с банком, который вы нарушаете в одностороннем порядке. Ну, подождите, я никакого права на это. Я могу вас послать нахуй. Запись разговора передаю в банк, выездной отдел документы для личной беседы, ожидайте. Всего доброго! Алексей Андреевич. Мы давай. Вам перезвоним, будем звонить на давай, телефон, все. Который вы указали в кредитном договоре. Также давай. Ваша кредитная история будет выложена в соцсетях, чтобы все ваши знакомые родственники видели. Где будет? Состояние. Где? В соцсетях? 278 рублей 41 копейка. В соцсетях? Так, вы знаете федеральный закон о банковской тайне? Слышь ты, Какая тайна? Ваших долгах нет никакой тайны. Вы дай посмотреть во всеобщем обозрении ваши долги. Слышь ты, тварь. Все работодатели будут видеть, что вы неответственный человек. Я сомневаюсь, что вы в 32 года себе найдете какую-то работу. Короче, нахуй ты пошла. И мне не интересно, где вы находитесь в данный момент. Меня вам дает банк. Я говорю, нахуй, иди. Денежных средств. И оплаты вашего ебалась друга. Вы меня нахуй, слышите? Тварь. Понятно? Три дня вам предоставляет. То есть ебись на нахуй. Оплату. Слышь? Это вы о безысходности так заговорили? Это я тебе, блядь, говорю. Вы 3-2 года 5000 заработать не можете? В соцсетях ты, блядь, будешь публиковать. Охуела, не что ли, нахуй? Не можете заработать 5000 за слышь такое ты? Количество времени, тупость, Алексей Андреевич? Блядь. Научитесь жить посредством. Недоебанная, блядь. И зарабатывать деньги. Да нахуй, иди. И разговаривать так же научить. Как родители не научили разговаривать? Научили, блядь, научили. Такими, как ты. Больше работы директором не будете. Почему? Так как все будут видеть информацию о вашем долге. Да хуя. Я вам еще раз повторяю. И все будут видеть, что вы не в состоянии заработать 5000 рублей. Я и на вас, и на тебя, банка, и нахуй, и на банк, нахуй. Слышь ты, слышь, тварь. На тебя и на банк, нахуй, напиши заявление в прокуратуру, если какая-то, нахуй, информация, блядь, если какая-то информация, блядь, появится, ясно? Ты все поняла, Алексей, блядь? Идите в прокуратуру, вас там ожидают. Пехота, блядь. Идите. Нахуй, иди, короче. Также ваш долг будет продан вашим конкурентам. Давай, блядь, вы продавай. Вы будете на других условиях. Давай. Ваш разговор я также выложу в соцсети. Слышь, ваши клиенты слышали, как вы общаетесь. Слышь, блядь, ты. Вы там вашу, слышали, вашу рабочую, блядь, сколько-то там, блядь, еще не прессуют, нахуй. А? Три дня я вам озвучу. Я говорю, вашу рабочую, блядь, еще не прессуют, ваш колл-центр. Что вы предприняли, какие меры? Блядь, ты. Слышишь? Говорю, вашу рабочую, блядь, еще не прессуют. Что вы заикаетесь, Алексей Андреевич? Что вы заикаетесь? Деньги идите ищите и оплачивайте. Запись разговора я передаю в банк. Он решает, что с вами делать. Да нахуй иди, короче, все, давай. Мне не интересно, где вы находитесь, ведь мы там живете. До свидания. Давай, съебалась нахуй. Я вам перезвоню через час. Буквально. Давай, блядь. Вашим дома, на домашний, на рабочий и на другой мобильный номер телефона. Это на какой это? У вашей мамы спрошу, почему вас не научили да? работать. Правда, что ли? Кому еще позвонишь? И жить посредством. А? До свидания. Давай, пиздуй. Ну что, ты ложи трубку, блядь, тварь. Слышь? Алексей Андреевич. А? Я понимаю, что вы паникуете, завлекаетесь, истерите, разговариваете от безысходности в таком тоне. Оплачивайте деньги и живете спокойно. Ну, сейчас, подожди. Подожди. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы позвонили в Бюро кредитной безопасности «Росколлектор». Скажите, вы Серов Алексей Андреевич? Да, говорите. Вы кто? Меня зовут Сазонов. Меня зовут Сазонов Виктор Сергеевич. Я ведущий специалист по юридическому сопровождению клиентов. Бюро кредитной безопасности «Росколлектор». Наш адрес Москва, улица Рабочая, дом 93, строение 2. Звоню вам по поручению банка МТС, где у вас имеется задолженность. Ну, я вас слушаю, дальше. На 18 октября 2016 года сумма вашей задолженности 5278 рублей 41 копейка. Сейчас идет акция «Амнистия». При оплате вами 1100 рублей остаток будет прощен и списан. Написание заявления не требуется дополнительного. В случае неоплаты будет взыскиваться вся сумма. И, соответственно, значит, когда все ваши будут переданы в работу выездного отдела, далее банк может приступить право требования третьим лицам по договору цессии. Алексей Андреевич, скажите, будете участвовать в акции? Вы все сказали. Ну, я вас спрашиваю теперь, вы скажите, будете участвовать Давайте в акции или нет? Я вообще задам свой вопрос изначально. Я вас послушал только что, я вот перебивал. Но вы не ответили, это же бестактно, Алексей Андреевич. Ну... Я вам задал вопрос, вы не отвечаете. Давайте, и вы задаете. На каком основании вы мне, Алексей Андреевич, на каком основании вы мне будете не отвечать и задавать вопрос? Должником, по-моему, не я являюсь, а вы. Блядь. Вы являетесь должником. Алло. Извозным неплательщиком. Подожди ты, блядь. Слушай, понимаете? Не быкуй. Да, о, уже все, уже мат пошел. Подожди. Что вы такой нервный, Алексей Андреевич? Не у вас быть. Женских гормон больше, чем мужских, а, Алексей Андреевич? Слушай, я тебе, блядь, своих гормон нахуй. Нервные мужички, Алексей Андреевич, это люди, у которых женских гормонов больше, чем мужских. Слушай. Только и всего. Слушай. Почему что слушай? Мужички, не мужики? А нормальный мужик, вы слушайте, нормальный мужик, он выдержанный. Не мужики, у нормального мужика мужики, должна быть выдержка. Мужики, так, блядь, ну, пусть мужики. Я тебя изначально дослушал, ты начал что-то там, блядь, быковать. Я задал вам вопрос, Алексей Андреевич, я вам задал вопрос. Вы не ответили мне на вопрос. Я не считаю нужным, блядь, отвечать тебе на твои вопросы до тех пор, пока не будет выслана на мою электронку копия агентского договора. С этой целью изначально я звонил. Вы обязаны отвечать. Вы обязаны. Да, вы обязаны отвечать. Не тебе, во-первых, а вам. Тебе. Обязаны? Тебе. Да. Есть МТС-банк, есть МТС-банк, идите в МТС-банк, спрашивайте про нас. Агентский договор, вы кто такой, чтобы вам высылали на электронку? Вы просто не платили. Мою сумму денег не можете вернуть. 1100 рублей у вас нету. Вам не стыдно самому, Алексей Андреевич? Да, если мне 1100. Сколько вы зарабатываете, что вы 1100 по акции не можете заплатить? И вы думаете, мы сейчас будем письмами засыпать больше, за эти деньги, поверь да? Мне. И еще потом я спасибо. Да. А я мало зарабатываю, я не скрываю, Алексей Андреевич. А я побольше. Понимаете, и что дальше? Чем ты? Ну и слава богу, ну и что молодец. 15 тысяч зарплата, а что на ты, а не на вы? Молодец. Ну, у меня 10 тысяч зарплата, 10 тысяч. Ну, блядь, вообще. Ну и что? Нищета, блядь. Ну, молодцы, ну зарабатывайте, молодец. Я разве вас что, не хвалю? Раз вы зарабатываете, идите оплатите 1100 рублей. Зачем нам бодаться-то, а, Алексей Андреевич? Когда будет справка? Вы мне ответьте. Ваша. Справка? Справка никогда не будет. Она будет только в суде. Копия ваша. Между юридическими. Копия. Я вам еще раз говорю, между юридическими лицами справка будет в суде. Копия ваша. Понимаете? Давайте, если хотите быстрее ускорить суд, сами подайте тогда на себя. Или на нас подайте в суд заявление. Какие проблемы? Ты себя сам слышишь? Сам на себя подайте. Чем? Ну а как? Это норм. Так вы же должник. Вы должник. Кому? Понимаете? Кому я должен? Банку. Банку МТС. И скрываетесь сейчас. Не оплачиваете. От кого, блядь, я скрываюсь? Ваша организация, я не знаю. В общем, я фиксирую вам отказ от оплаты. Мы слишком долго с вами, к сожалению, уже разговариваем. Блядь. Цель звонка не достигнута, да? Значит, ставим отказ. Да, у меня 1100 рублей эти погоды не сделают. Так а что вы мне звоните тогда? СМС-ки шлете со стихами. Непонятными. А? Алло. Звонить-то мы вам будем, звонить-то. Это не так же? Зачем? Правильно. Звонить мы будем, смс отсылать. Ну а Здесь как? А вы хотите себя комфортно чувствовать, что ли? Вы хотите комфортно себя чувствовать? Я и так себя офигенно чувствую. Ну, отлично, молодец. 353-й федеральный закон, 15-я статья, почитайте. За какой почитайте. Спитак несчастный, кровь сворачиваете, а получить не можете. Ни суда там, ни бойцов там, блядь, уездных, да. Нахуй там. Вообще никого не видно. Понятно. В чем проблема-то? Ребят, вы уж давайте, либо там, блядь, давайте нахуй встречаться, общаться. Я, в общем, зафиксирую вам отказ от оплаты. До свидания. Всего доброго. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Бюро кредитной безопасности, Росколлектор. Слушаю вас. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Журавлева Светлана Сергеевна, ведущий специалист. Светлана Сергеевна, что мне там за смс-ки от вас идут? Мы звонили по поводу Серова Алексея Андреевича. Это вы? Я говорю, что за стихи там какие-то про ветерок и грусть, тоску? Откуда вам приходит смс-сообщение? Ну, от вас приходит Росколлектор. Ну, что вам за смс-сообщение пришло? Стишок какой-то. Не знаю, что вам за смс-сообщение пришло, у нас автоматически рассылается, а звонили мы вам по поручению МТС-банка по вопросу погашения задолженности. Скажите, что у вас с оплатой, Алексей Андреевич? А почему я вам должен что-то объяснять? Ну что у вас имеется задолженность на 16-е, 10-е, 16-е, вас уведомляли неоднократно о ней, и также сейчас акция в банке действует, могут простить часть долга. К вам-то это как относится? Мы работаем с банком по агентскому договору. А ко мне ваш агентский договор как относится? Ну, к вам он никак не может относиться, с вами связывается коллекторское агентство, ну, работаем мы абсолютно законно. Вот вы работаете с МТС-банком, да? Но вы со мной-то никак не работаете. Вы меня как-нибудь уведомите в письменном варианте, чтобы я знал действительно, что это вы, да, что вы имеете право там мне звонить. А то мне звонят какие-то мошенники да вымогатели. Деньги какие-то. Что вы взяли, что? Что значит какие-то? Вы счет не закрыли в МТС-банке. Если у вас какие-то сомнения, можете в банк обратиться. А откуда у вас такая информация? Также. Нам все сведения высылает МТС-банк. Последний раз связывались с 16 октября с банком. Кем? И что? Я вам номер телефона выслала МТС-банка до этого. А, это вы мне высылали? Да, я вам высылала. Помню, связывалась с вами 13 числа. А, вы связались с банком? Да ни с кем я не связывался, мне это зачем? Банк мне не звонит, звоните вы мне. Вымогатели, хулиганы. По-моему, в ваших же интересах с банком связаться, Алексей Андреевич. Почему? Потому что за вами числится задолженность. Ну, банк мне позвонит, предложит мне условия акции в бумажном варианте. Я ознакомлюсь, тогда да, оплачу. Понимаете, что когда коллекторское агентство начинает связываться с должником, то банк отказывается от работы. Ну, коллекторское агентство – это вы, да? Да. Срок просрочки у вас же длительный. Вот. Вы третье лицо, вы взяли на себя обязательства, правильно? По взысканию долгов с меня. Так? Мы работаем по агентскому договору, никаких обязательств мы не брали, мы просто являемся представителями банка. Ну, вы представитель банка, значит, вы мне тогда. Либо в электронном виде, либо в бумажном варианте. Отправьте. А электронная почта есть у вас? Конечно, есть. А можете продиктовать ее? Могу. Хорошо, я сейчас запишу. Да, записываю. Subaru NSK Spetsb.00 Подождите. Subaru. А У какая? У как? У английская. Ну как И. Да, я поняла. Subaru NS. S как доллар, да? Да. К как русская наша. Да, маленькая. Точка. Спецб. Точка. Слитно. Спецб. Б. А С как... К Как S. Английская, да? Да. S. Спец, дальше. Точка. 2.0. Собакамайл.ру. Собакамайл.ру. Subaru NSK. Точка. Спец, Б. Точка. 2.0. Собакамайл.ру. Все, жду от вас на электронку. Ознакомлюсь и будем дальше разговаривать. Хорошо, я сведения направлю, постараемся вам отправить условия акции по электронной почте. Когда будет? Пока не могу сказать, думаю, завтра должны вам выслать. Все, давайте, жду, ознакомимся, будем. Свяжемся с вами для подтверждения. Что, простите? Как отказывается. Я говорю, мы свяжемся с вами для подтверждения в любом случае. Все, давайте. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Вы позвонили Бюро кредитной безопасности «Русколлектор», Москва, улица Рабочая, 93, строение 2. Алексей Иванович Александровна, ведущий специалист. Слушаю вас. А мне вот вчера вот смс-ка приходила, там с стихотворением с каким-то. Серов Алексей Андреевич. Да, и грустную погоду. По поручению по МТС банка. Да секунду, подождите, я еще не договорил. Вчера с девушкой. Что вы меня перебиваете? Ну, так я еще не договорил. Цель звонка не пояснил. Вчера разговаривал с девушкой. Фамилию не помню, имя тоже. А, в общем, она, я ей продиктовал свою почту. Она обещала мне скинуть условия акции на электронку. На вашу почту? Да, на мою почту. Мы ничего не отправляем на почту электронную. СМС-ку получили, да и хорошо. Платите свой долг. В смысле, да и хорошо. А в чем дело, Алексей Андреевич? Вы не раз информированы, что по поручению МТС банка, да, вам предлагают по кредиту акцию. А что за тон-то, блядь? А? Какой тон, Алексей Андреевич? А? Какой? Я вам не подруга. Я говорю, что за тон-то? Корректнее. Я говорю, что за тон-то? Общайтесь корректнее. Слышишь? Я еще раз говорю, общайтесь корректнее. Да я-то корректно общаюсь. Я-то корректно общаюсь. На вы, пожалуйста. Ну, сейчас, блин. Так, тогда всего доброго. Разговор на этом окончен. Ну и, есть вопросы? Ну и пиздуй, блядь. Все, до свидания. Всего давай. Доброго. Давай.